особенно прельщала Китти. Но все это были тайные мечты, которые Китти не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Китти и теперь на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Китти находится под сильным влиянием своего «ангажемент», как она называла, госпожи Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Китти не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Китти читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Китти, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочной женщина, и что принцесса, заметившая деятельность Китти, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей. «Никогда ни в чем не следует впадать в крайность», — говорила она ей. Но дочь ничего ей не отвечала, она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставлять другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что она чувствовала, Китти не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Китти таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, что она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что она была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. «Что-то давно Анна Павловна не была у нас», — сказала раз княгиня про Петрову. «Я звала ее, но она что-то как будто недовольна». «Нет, я не заметила, маман», — вспыхнув, сказала Китти. «Ты давно не была у них?» «Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы», — отвечала Китти. «Что ж, поезжайте», — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В тот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать в горы, и княгиня заметила, что Китти опять покраснела. «Китти, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми?» — сказала княгиня, когда они остались одни. «Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам?» Китти отвечала, что ничего не было между ними, и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Китти ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась о такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе. Так страшно и постыдно